Глава 38. Крис. «Ай!» — десятилетний темноволосый мальчик зажмурился, стиснув зубы, потому что учитель опять ударил его по голове указкой. И все же мальчик не издал ни звука. Звуки боли издавать запрещено. Второй русоволосый получил два удара — за то, что отвлекся, и за то, что улыбнулся после первого удара. Знатные змеи проходят 12-летнее обучение, начиная с 4 лет. Они живут при школе, посещая родительский дом только по праздникам или необходимости. Первые годы — базовые знания, письмо, грамота, закон, этикет, физическая подготовка. Затем обучение технике боя, география, история, философия, тактика. Выпускники должны быть готовы исполнять свою социальную роль, обладая достойным умственным и физическим развитием. Змеи — младшие братья драконов, с гордостью говорят им все эти 12 лет. Годы муштры. Крис покосился на соседа, радуясь тому, что хотя бы сыт. Ариасу труднее, его не кормят месяцами, воспитывая молодого змея по строжайшей древней системе, так, чтобы заставить организм задействовать скрытые резервы, попутно формируя характер и стойкость. Ариас вечно голоден, он ненавидит отца и учителей. Говорит, когда вырастет, отомстит каждому, кто тронул его, хоть пальцем. Крис сомневается, что у соседа получится повзрослеть. Ариас слишком откровенен, это не приветствуется. Не доживет с таким длинным языком, мудро думает юный змей, помалкивая о своих планах. Сам он видит отца и мать, как и все, нечасто, несколько раз в год. При встрече был обязан поклониться, поцеловать руку, четко отвечать на вопросы. В его интересах, чтобы ответы родителям нравились, потому что маленьких змеев не балуют лаской, а вот наказания раздают щедро, считая, что детей нужно воспитывать в строгости. Плети положены за все, за пробелы в знаниях, плохие или недостаточно хорошие оценки, промедление, за излишнюю поспешность, за неловкость, за неаккуратность, за плохое настроение родителей. Крис знает, что обязан служить. Ведь это он создан своими родителями, а они — его боги. И он тоже мечтает отомстить жестоким богам. Может, поэтому он так заворожен тактикой, это любимый предмет Криса. Да, учитель бьет больно, но кто не бьет, зато говорит «очень интересно». Крис запоминает каждое слово. «Нельзя поддаваться сиюминутному желанию. Вы не животные, должны мыслить ясно, должны мыслить шире, быть способны мыслить абстрактно и заглядывать дальше этого дня. Вы не должны позволить эмоциональному и порывистому внутри себя заслонить ваши умы. Змеи — младшие братья драконов, так будьте достойны своего рода. Обычная схватка проста». Атаковать противника, нанести удар по уязвимым точкам, перехватить инициативу, не позволить нанести ответный удар, доказать свою силу и доблесть — вот цель одного автономного боя. Глупо. Истинные змеи обязаны мыслить в рамках не боя, а войны. Нет ничего плохого в том, чтобы проиграть бой. Вашей главной и генеральной мыслью должно стать достижение конечной цели. Вы обязаны мыслить в долгосрочной перспективе всегда, просчитывая различные варианты, а также последствия своих действий. Ариасу тоже нравится тактика. Потом он уже больше не говорит о возмездии, просто улыбается. Улыбается всем. Они не друзья, но невольно объединены своими недостатками. Оба — разочарования в собственных семьях. От Ариаса ждали, что он будет высшим змеем. Высшие не рождались давно. Его отец молился порядку, чтобы высший появился именно у него. Но порядок не внял ни мольбам, ни подношениям. За это Ариас получает больше тычков. От Криса ждали, что он будет таким, как Ариас, умнее других, сильнее других, быстрее. Из-за этого Крис недолюбливает Ариаса, ведь тот вечно оказывается на шаг впереди. Голубоглазого ставят в пример слишком часто. А Крис не виноват в том, что жесткая система воспитания Ариаса дала плоды. Мысленно он винит родителей в том, что те не были достаточно строги с ним. Если они и так строги, надо было быть еще строже. Тогда и змей был бы сильнее. Сплошные разочарования. Оценивая этот бой, а перед ним был, несомненно, бой, Крис был в сознании и однозначно отдал победу Ариасу. Волк проиграл по всем фронтам. Если бы Дрей подумал, то понял бы, что милая нежная лиса не будет так уж восхищена воином, который бьет того, кто не нападает и не защищается. Наоборот, будет невольно сочувствовать тому, кому досталось, и подспудно опасаться того, кто избил. Но Дрей не думал, поддался ненужным эмоциям, среагировал. Внешне проиграв, Ариас сделал отличный задел на будущее, имел возможность оценить силу, технику и скорость удара противника. В следующем бою Дрей уже не будет уверен в себе, а, возможно, будет расслаблен. Повреждения для змея с пробужденной активной регенерацией, в которого годами вбивали стойкость, повреждения незначительны. А вот когда придет время, волка может ждать неприятный сюрприз. Хотя Ариаса, похоже, не особо интересует победа над Дреем, он нацелен на иное. Лично Крис не хотел бы сталкиваться с Ариасом в прямой схватке. Умный змей опасен, прекрасно знает его способности и ход мыслей, а значит, может предугадать. И главное, мешает с лисой, отбирает ее, мешает выливать силу. Сегодня все шло так хорошо, но он вмешался. Нужно бы отодвинуть змея. Каким из средств? Воспользовавшись тем, что сознание временно прояснилось, Крис быстро соображал. Из доступных средств к цели имелись договоренность с ним или иной стороной, обман, хитрость или маневр, лишение здоровья или жизни доступными методами. Дело осложнялось тем, что Ариас был только одной из проблем. Бывший змей понимал, что идти к источнику совершенно нецелесообразно. Зная, что там дикая сила, о которой остальные не подозревали, зная, что источник будут охранять уже серьезнее, он осознавал, что это просто ненужный риск, от которого все присутствующие получат только проблемы, никак не силу. Нет, о своих спутниках Крис не беспокоился. Связывали его с Дреем, Таором и Ариасом какие-то обязательства, чувства? Отнюдь. Это они нашли его, это им нужны были его знания, это они хотели воспользоваться им, чтобы найти дорогу к источнику. «Мне нужна только лиса», поэтому так или иначе убрать предстоит всех троих, но сначала нужно завершить начатое, перелить большую часть силы, чтобы вернуть прежнюю реакцию и не впадать в беспамятство. Это остается первоочередным.